Глава 9. Тайный зверь. Этот незримый для публики зверь первым мои перекусит колени. Н. Гумилев. В город я вернулся ближе к вечеру. Проулок перегородил автомобиль, как две капли воды, похожие на колымагу Барри. Хлопнула дверь, из подъезда стремительной походкой вышел Барри. Несколько отметин зеленкой на его бронзовом черепе все еще напоминали о нашей предыдущей встрече. «Привет, дед Мазай!» — окликнул я спасателя. Он нервно заозирался и, увидев меня, проворно шмыгнул в машину, нажал на газ и рванул с места. Вцепившись в рога кочевника, я выжал сцепление и выкрутил до упора ручку газа, твердо намереваясь разобраться с потертым лисом Чингисхана раз и навсегда. Уже стемнело, и за городом, на полупустынной трассе, я несколько раз почти догонял его, но мощности были неравны. Барри, резко прибавив скорость, оторвался от погони и почти скрылся из виду. Кочевник хрипел, выжимая последние силы. В этот вечер удача отвернулась от Барри. На въезде в Солнечногорск рыжий лис попал в капкан дорожной инспекции. Я подъехал, когда милиция уже облепила его джип. Лейтенант значительно осматривал водительские документы. Двое автоматчиков держали автомобильного хама под прицелами. Четвертый патрульный скучал в заведенной машине. Коротко посовещавшись по рации, милиционеры решили провести шмон с пристрастием, освещенный кодексом правил вождения и указами по усилению мер борьбы с терроризмом, благо лицо задержанного давало повод. Притормозив у обочины, я демонстративно начал протирать номера своего росинанта, прислушиваясь к треску милицейского матюгальника. «Паспорт на гражданина Пакистана Барри Аль-Сурни. Похоже, есть вопросы. Посмотрите, что там на него в базе данных, а мы поищем оружие, ну там наркотики. Что-то больно, блин, нервничает. Да, паспорт ложняк. Уже в Крыму засветился? Ну что ж, если Барри тот самый пакистанец, что навещал дом Тайбели, то я готов доверить государственной Фемиде тяжкий меч возмездия. Распахнув дверь своей квартиры, я замер на пороге. В квартире было зловеще тихо. На полу лежал перегрызенный напополам львиный хлеб. Лисицы Чингисхана и вправду очень оперативны. Сказывается тысячелетняя выучка. Отто Юльевич, несомненно, поделился с Анелли сомнениями насчет моей личности. Пробив церковную фамилию по базе данных, франсигары узнали мой домашний адрес и пришли пожелать доброй ночи. Флинт! Флинтушка! Гулять! — позвал я, опасаясь худшего. Но Флинт, как ни в чем не бывало, потягиваясь, слез с дивана. Я решил не искушать судьбу. Наскоро собрал багаж, состоящий из кошелька, паспорта и воспоминаний. Собаку я усадил в рюкзак и приторочил к багажнику. Уже среди ночи я вырулил на загородное шоссе и взял курс на тихую пристань в загородный особняк Маркела. Я должен был дочитать рукопись хотя бы в виду готовящегося покушения на мою персону. Так кто-то из греческих философов за 2 часа до казни пытался научиться играть на кифаре, максимально используя время земной жизни, чтобы не считать ее потерянной. Наскоро прибравшись в бедламе, все еще царившем в тихой пристани, я выбрал для отдыха верхний мезонин с камином и приступил к чтению воспоминаний, как всегда делал на сон грядущий.